У Федора Георгиевича оказался классический такой кабинет управленца-силовика. Универсальный, наверное, для каждого из миров, сколько бы их ни было. В нем имелся длинный стол для совещания у одной стены, поодаль рабочее место с компьютером, зеленой лампой и стопкой бумаги, а на стенах висели, уравновешивая друг друга, флаг княжества, портрет Николая Олеговича и иконка с горящей под ней свечой. Верный сын православной церкви даже красный угол на работе организовал. Владелец кабинета, сидевший во главе совещательного стола, при моем появлении привстал и поздоровался. Следом за ним, скрипнув стульями, поднялись еще трое полицейских. Руководителей направлений не дать не взять. Все мордатые, но не хряки домашние, как у меня на родине, а будто лесные сикачи. Грузные, но не толстые. На бывших борцов-вольников в тяжелом весе похожи. «Доброе всем утро!» – жизнерадостно возвестил я, пожал руку начальству, кивнул всем остальным, уселся на свободный стул и спросил. «Ничего, если я присоединюсь? Одно же дело делаем!» Последнюю фразу я произнес с нажимом и со значением глянул на Федора Георгиевича. Тот, понимающе кивнул и буркнул. «Располагайтесь». Я собирался самым наглым образом влезть в расследование убийства маньчжурского посла, выяснить все, что известно главному полицейскому и его людям. Использовать, так сказать, служебное положение в личных целях и, по счастью, попал прямо на совещание по данному вопросу. Хотя, вряд ли это везение. Если прикинуть, то ничего более важного у жандармов просто быть не могло. «Коллеги уже отчитались о ходе расследования убийства посла Джэнь Ю. Ничего нового, коротко говоря. Отрабатываем след триады, но косоглазые после вчерашнего залегли на дно, и найти кого бы то ни было стало весьма непросто. Сами знаете, Игорь Сергеевич, как встает диаспора, когда кого-то из них ищут». Я кивнул. «Знаю, мол». В самом деле знал. Не уверен, что в моем Благовещенске были представители триады, но абсолютно убежден, что все китайцы стали бы стеной, укрывая своего соотечественника. Их сплоченности в минуту опасности русским остается только завидовать. «Есть одна зацепка», — подал голос один из замов начальника. Голос у него был хриплым, про такого еще говорят прокуренный. «Один из моих людей может знать, где Лёшка у триады». «Так чего мы еще не там?» Ощутив азарт охотничьего пса, вскинулся я. Жандарм замялся. Он же явно сожалел, что открыл рот при начальстве, но дороги назад не было. «Не уговорили еще», — вытолкнул он фразу с таким видом, будто избавился от завтрака. «Чего? Кого не уговорили?» Жандармы переглянулись. Все четверо, даже начальник управы, и на меня не смотрели, словно я исчез в одночасье. Вопрос внутренней кухни, к бабке не ходи. Какие-то сложности, выносить которые на суд посторонних было совсем не с руки. Но обстоятельства перевесили тяжесть круговой корпоративной поруки. «Самойлова», — как старший ответил за всех Федор Георгиевич. «Вячеслава Антоновича сын». Таким тоном, будто мне сразу должно было все сделаться понятно. То есть, кое-что я понял. Некий подчиненный Фочина, Самойлов, был норовистым и своенравным сукиным сыном. И сыном местной шишки, раз его закидоны терпели. «Того Самойлова?» — сыграв понимание, спросил я. Четверо жандармов синхронно кивнули. «Того, мол, самого, кого же еще?» Важно, покачав головой, что на языке жестов чиновничьего сословия означало примерно «Как же, я его помню», задал следующий вопрос. «И что с ним не так? Почему его уговаривать нужно?» Слава русскому языку, самому, на мой взгляд, могучему инструменту на земле по части намеков и недоговорок. Умеющий им пользоваться может часами вести разговор на тему, в которой не смыслит ничего. Да и потом, мог обер-секретарь о чем-то запамятовать? Мог. Без Самойловых, знаете ли, хватает информации. Силовики вновь переглянулись. Для меня это было как текстовые сообщения. Кто будет говорить? И что же ему теперь все рассказывать? Когда обмен данными закончился, заговорил Фочин. «Вы, должно быть, пропустили эту историю, Игорь Сергеевич, с Самойловыми. Там скандал на всю столицу гремел, но больше, конечно, в светской направленности. Пару лет назад». «Похоже, пропустил», — пожал я плечами, всем своим видом демонстрируя, насколько не играют роли для заместителя князя светские сплетни. «Что там такое?» «Глеб Самойлов хотел девицу без дара и рода в семью ввести. Влюбился мальчишка. Отец воспротивился, род-то их древний, и изгнал наследника из семьи, до тех пор, пока тот не образумится. Ну а сын в него, яблоко, как говорится, от яблони, тоже упрямый. Женился на девице, отдельно жить стал, да еще и в жандармерию бумаги подал. Примите, мол, на службу следователям. Явно, в пику отцу. Князь неофициально велел брать. Да я и сам рад был, если честно. Следователи недокомплект, а с даром так и вовсе никого. Только деберы, но те больше по части ломать, не разговаривать. Кто? Автоматически отреагировал я на неизвестное слово и тут же обозвал себя последними словами. Наверняка ведь известный всем термин. Дружина быстрого реагирования. Без удивления моей неосведомленностью отозвался зам Фочина. Мы между собой их деберами не зовем. А, эти. Так и что там с Самойловым дальше? А ничего. Служит уже 2 года. Точнее, служил. Как раз по международной теме работал. С триадой плотно общался. Я уж думал ему старшего следователя давать, как он сорвался и на задержании покрошил фарш 3 человек. В смысле? Ничего себе у них мажоры развлекаются. 3 человек. Я вспомнил пробивающего рукой грудные клетки Мишико и подумал, что оборот «покрошил фарш» вряд ли является образным преувеличением. Фочин бросил взгляд на говорливого зама, едва заметно кивнул ему. «Рассказывай, мол, твой человек». Тот едва заметно вздохнул и заговорил фразами короткими и обрывистыми, и кажется злыми. «Сорвался. Бывает такое у следователей. Баба там была и дитё новорождённое. На цепи. И этих 3». «Андрей Евгеньевич», — одернул его Фочин, видя, что доклад заместителя выходит не совсем понятный. «Извольте толком говорить». «Виноват», — тут же собрался жандарм. Речь его тут же сменилась с человеческой на казенную и потекла гладкой речкой. «Следователь Самойлов вел дело о похищении людей с мирским даром. 2 месяца назад в ходе расследования он вышел на след группы лиц, ответственных за это. Точнее сказать, на местную ячейку преступной организации, которая занимается похищением людей с даром, преимущественно женщин, похищенных, использовали...» Здесь жандарм на пару секунд замялся, стройный его канцелярит не мог подобрать верного слова. На помощь ему тут же пришел Фочин, буркнувший в полголоса. «Как маток». «С целью получения от них детей с даром, которых потом продавали в преступные сообщества по всему миру», тут же закончил фразу заместитель. Самойлов выехал на задержание самостоятельно, не уведомив о том руководство. Оказавшись на месте, где содержалась одна из похищенных и ее новорожденный ребенок, а также 3 похитителей, он по неустановленным причинам устроил самосуд, а именно применив боярский дар со смертельным исходом для всех 3 подозреваемых, после чего доставил женщину, находящуюся в бессознательном состоянии вместе с ребенком, в целительский центр «Лоза», а затем самостоятельно прибыл в управление, признался в намеренном убийстве подозреваемых и был задержан. С тех пор находится в камере и ждет суда. Никаких пояснений о происшествии не дает. На контакт не идет, ни с кем не общается. Дело-то мы закрыли, да и похищений больше не было. Но вот...» Жандарм развел руками, завершая фразу. Он был на стороне этого Глеба Самойлова, без вариантов, и сожалел, что хорошего человека, раз оступившегося, а кто бы тут не оступился, приходится держать в камере. И не собирался этого скрывать, хоть и прятал свои эмоции за чиновничьими формулировками. «Да», — протянул я после некоторой паузы. «История диковатая. Преступная организация, похищение женщин, продажа детей с даром, слетевший с катушек следователь Мак. Вот тебе и тихий провинциальный Благовещенск. Хотя, чего я ждал? Это в моем мире он, провинциальный областной центр, где жизнь течет гладко и размеренно. Здесь Благовещенск — столица. Граница, торговля с другими странами, преступность соответственно. И все без оглядки на федеральный центр». «Я с ним сегодня пытался поговорить», — продолжил жандарм, вновь сменивший обороты чиновника на людскую речь. «Он ведь точно знает, как на триаду выйти. Но нет, сидит истуканом, на стену смотрит и молчит». Что-то в этой истории с Самойловым мне не нравилось. С чего бы следаку мочить преступников, а потом сдаваться своим? Ну, психанул, допустим, ребенка увидев, сорвался, грохнул злодеев, замел бы следы, да и вся недолго. А спасенная женщина, даже если и видела чего, из благодарности поддержала бы любую его историю. Определенно что-то не так тут. С другой стороны, оно мне надо. Меня другое должно интересовать. «А он точно знает?» — спросил я. «Плотнее всех с триады работал. Ни у кого таких контактов с косыми нет», — уверил меня Федор Георгиевич. «Толку, правда». «Надо уговаривать». Я поднялся. Триада была единственной зацепкой в деле. А его раскрытие способом выжить в чужом и не очень спокойном мире. Этот Самойлов был мне нужен. И точка. «Проводите?» «Куда?» — не понял генерал-аншеф. «К задержанному. Куда же еще?» Спорить со мной не стали. Точнее, едва начали пытаться, как я оборвал их властным взмахом руки и словечком из лексикона князя. «Баста!